Иден Динской снует бесшумный рой, и в час ночной его бы вы застали, то под Реаль, то пролетят стрелой, то отразятся в медленном канале, то ждут разъезда сумрачной толпой, и часто смех под обликом печали, как в тех каретах скорбных утаен, в которых гости едут с похорон.